а талант, смелая мысль, творчество торжествуют над своими завистниками и ненавистниками. Правду не спрячешь. Это неизменное в перспективе времени восстановление справедливости, отражающее по существу оптимистическую идею прогресса человеческого общества, разными мыслителями, философами и литераторами обозначалось по-разному: возмездие, суд истории, ирония истории. Особые обстоятельства, и лично-биографические, и общие, усилили интерес Булгакова к этой коренной морально-философской проблеме. Писатель испытывал досаду и боль, встречая людей, которые, формально исповедуя верность общественному долгу, освободили себя от личной нравственности и живут ни о чем не задумываясь. «Нам с тобою думать неча, если думают вожди», — отметил черты той же психологии Маяковский. Такая вера позволяла, не нарушая общественных приличий, соблюсти корыстный интерес. Пойманный с поличным на взятке Никанор Иванович Босой, сознается, брал. Но брал нашими, советскими. Прописывал за деньги, не спорю, бывало, но валюты я не брал. Никанор Иванович тонко проводит различие своего самоощущения как советского гражданина и как заурядного мошенника. Ему кажется, что он заслужит снисхождения, если ему удастся отделить свою общественную нравственность от личной. Когда-то человека удерживала от дурных поступков вера в Бога, во второе пришествие, страх наказания на том свете. Освобождение от этого морального иго – не всех застало душевно подготовленными. «Если Бога нет, то все дозволено», — рассуждали герои Достоевского. Но Булгаков думает иначе. «Раз Бога нет, и нет насаждаемого церковью страха возмездия, это не значит, что все нравственные ценности относительны, а человеку остается верить лишь в справедливость, регулируемую административной дисциплиной, и ожидать возмездия в виде сотрудника угрозыска, который схватит мошенника за руку. Вот почему написанная в 30-е годы книга Булгакова оказалась ко двору в современной литературе, когда обычному для наших писателей вниманию к социальным проблемам стал сопутствовать особенно острый интерес к вопросу морального выбора, личной ответственности. Конечно, на романе Булгакова отчетливая печать его времени – и его личной судьбы. В художественной философии книги нашли отражение и литературные невзгоды, и тяжкие предсмертные раздумья автора. Писатель веровал в несомненное торжество справедливости, в том числе и по отношению к себе, к своему творчеству. Он знал, что рано или поздно настоящее искусство всегда завоевывало себе признание, рано или поздно. Но каждому хочется, чтобы это случилось раньше. И во всяком случае при его жизни. Нельзя жить вечным ощущением приносимой жертвы и упованием на грядущую справедливость. При некотором перенапряжении ожидания завтрашнего дня, веры, подминающей под себя живую плоть настоящего, является невольная досада на жизнь, ощущение тщетности своего труда, апатия и опустошенность. И чтобы прогнать от себя эти чувства, расслабляющие волю к творчеству, Булгаков погоняет время, торопит справедливость, которая должна восторжествовать на этот раз немедленно, хотя бы в его поэтической фантазии. Булгакова привлекала способность Воланда и его свиты мгновенно распорядиться по-своему жалкими и ничтожными людишками. Пусть не думают они, что отвертятся от правого и скорого суда. И с каким удовольствием награждал Булгаков Воланда пророческим знанием того, что ждет впереди других героев книги. Грядущие годы таятся во мгле, и люди редко могут сказать с уверенностью, что останется с ними завтра. Так ничего не подозревал о близости своего ужасного конца рассудительный Берлиоз. Но подсевший к нему на скамейку иностранец мог рассказать ему это все заранее. Пророчество будущей судьбы, способность знать наперед, что случится с героями, как знают это Воланд и Иешуа, это в мистифицированной форме та же идея о неотвратимости суда истории, Напоминание о том, что не все исчерпывается одним нынешним днем.